Глава вторая. Захар. Снег снова валил так, будто кто-то там, наверху, щедро вытряхивал его из мешка. Большие хлопья налипали на дворники автомобиля, собираясь в мокрые комья. И судя по тому, что он не спешил заканчиваться, утром придется опять стоять в пробках. Еще эти предновогодние дни долбанные. Люди, словно взбесившиеся, носились по городу, пытаясь переделать все дела, которые откладывали предыдущие 12 месяцев, при этом попутно опустошая магазины. Никогда не понимал прелести этой суеты. На календаре изменится всего одна цифра, а люди ведут себя так, будто у них враз поменяется жизнь. Что это? Наивность? Инфантилизм? Неиссякаемая вера в чудо? Что это за ежегодная агония? По пути заехал к Шаулову. «Держи, все чисто. Можешь свой гольф-клуб строить и не оглядываться». Положил на его стол папку с документами на землю. «Мое искреннее мерси. Виски будешь?» Он кивнул на бутылку, стоявшую на столе. «Давай, только льда побольше сыпани», произнес, усаживаясь на черный кожаный диван. «Говорят, Нечаев на тебя зуб точит. У вас опять война?» Шаулов протянул мне бокал и устало развалился в кресле. «Да задрал этот ушлепок. Монопольщиков пытается натравить. Долбанафт». «И как успехи?» «Обосрался, как всегда. Все пришли, посмотрели, в бумагах порылись, извинились за беспокойство. Мне руку пожали, а его теперь имеют и в хвост, и в гриву. Говорю же, идиот. Нет мозгов, считай, калека». Арай тихо рассмеялся. «На что он вообще рассчитывал?» «На фарт, как обычно. Но удача давно не на его стороне». «Хер с этим идиотом. Какие планы на праздники?» «Это сарказм такой своеобразный? Какие нахрен праздники? Ебашим, как всегда. 30-го в Самару лечу. Левашов свои высотки сдает и два объекта на этапе котлована у него. Согласен соглашение на реализацию подписать. Вроде согласовали все, но надо хвосты подбить и уже официально все провести». Арай улыбнулся, отхлебнув вискарь. Понимающе кивнул. «Ибо сам предпочитает работать тогда, когда остальные отдыхают. Самое продуктивное время». «А Кир тебе свои сбросил?» «Да, по остатку. Он же первую волну всегда сам реализует, а остатки раскидывает». «Как и все. Что он по поводу Нечаева говорит? Колесников же теперь у нас крестный отец бизнес-братства в регионе». «А Нечаев изначально в позиции стоял, ни вашим, ни нашим. Каждой стороне пытался жопу подлезать, так и сейчас себя так же ведёт. Кир его прессанул немного за последний выкидон, но вмешиваться в открытую не может, да и не надо, если честно. Конкуренция всегда есть и будет. Нечаев отойдет в сторону, так другой доебётся. Люди же не вкупляют, что кто-то батрачит 24/7, в то время, когда они свои телеса, заплывшие жиром на Мальдивах, под солнышком греют. Невдомёк таким людишкам, что надо работать 365 дней в году, чтобы быть как минимум сотни лучших. Они же все думают, главное, бизнес поставить на колеса, а там он сам в топчик залетит, пока они на морюшке будут очередную эскортницу потрахивать». «Людская глупость неистребима». «Согласен. Но не было бы таких тупых, как Нечай, мы бы не казались такими умными». И наш смех наполнил кабинет Шаулова. «Шепчутся, что ты из тени вылазишь. Все в легальное поле выводишь», — посмотрел на Арая, сделав глоток из своего бокала. «Все так», — подтвердил Арай, а я вскинул бровь в немом вопросе, на что он лишь улыбнулся, пригубив виски. «Так санкции везде, гайки крутят, с каждым разом все сложнее играть. Посидел, подумал, раскинул и решил, что быть законопослушным гражданином — это мое». «Тебе предупреждение выписали?» «Намекнули, скажем так. Предложили с Грециным сотрудничать, а я как его количество циферок в оборотах увидел, вкупе с его помойкой во всех делах, мне поплохело сразу, и я отказался». «А отказывать Грецину нельзя». «Нельзя. Вот мне и выдвинули. Либо так, либо никак. Я выбрал никак». «Он окрысится может». «Может, но не станет. Мы с ним часов 6 разговоры вели. Я ему на пальцах разложил, где что и как у него, и почему я в его помойку не полезу, пока он там порядок не наведет. Ибо прокручивать такие суммы для меня в принципе чревато. А тут еще такой бардак, что при случае даже прикрыться нечем. И если он еще сможет откупиться при своем статусе, то я присяду сразу и надолго. А это в мои планы совсем не входит. Пальчиком ткнул туда, где у него очевидные дыры, и кто-то бабло без палева уводит. Он мне через 2 дня перезвонил, поблагодарил за подсказку. Головы поснимал. Говорят, 1/4 людей уволил в своей богадельне. До сих пор окружение зачищает. Поблагодарил, но на хвост наступил все равно. Там еще предложение было под его крыло пойти, но мой ответ остался прежним. Поэтому и ботинок на моем хвосте стоит до сих пор, а я, как свободолюбивый кот, лучше хвост себе отгрызу, но на воле останусь. Перспектива, конечно, сказочная, но мне убранство золотой клетки не по душе. С Грециным поосторожнее. Гондон тот еще с политическими картами в рукавах и хорошими рычагами влияния. Я в курсе, поэтому в лоб и не пру. Мне по одной шараге помощь нужна будет. Прикроешь зад? Без проблем. Скинь все, что необходимо. Лучше Юмашевой, она разгребет, распределит, куда надо. Лады. Твоя Аленка на вес золота. Не будь ты другом, переманил бы. Сам себе завидую. А твой опять где? Как его там? Новенький, Гришка, Степашка. Чебурашка, блядь. Навернулся с самоката этого грёбаного. Поколение дебилов, сука. Чего им нормальные средства передвижения не нравятся? Теперь в больничке уже неделю лежит. Ты опять в поиске помощника? Я не мог сдержать улыбку. У Арая эта должность была явно проклята. Предыдущие 3 помощника тоже в больничку слегли, а после уволились. Причем причина попадания в больницу вообще никак не была связана с их работой на Шаулова. Ага, вот чё ты ржёшь? Мне совсем не смешно уже. Что делать, не знаю. А в одного я просто задолбался все это дерьмище разгребать. Хоть к бабке какой иди, на сглаз и порчу проверяйся. Может, дашь Аленку свою на неделю, а? Нет, и не уговаривай. Такие кадры надо беречь, колить и не отпускать в проклятые места. А то, мало ли, я ее больничного не переживу. У меня даже временной замены нет. Да никто потому, что твоего ритма работы не выдержит, изверг. Одна Юмашева пашет, как вол. Пожалей хоть девочку. Пожалеть пожалею, а к тебе не отпущу. Найди мне тогда смышленого человека, который способен хотя бы соображать, не тупить и делать то, что ему говорят. Как выяснилось, у многих даже с этим проблемы. Я не отдел кадров, но есть одна девочка на примете, у меня в недвижке крутится. Вроде способная. Спрошу, если согласится, отправлю к тебе. Мне ее, по сути, повышать надо было еще год назад. Талантливая, но пока некуда. Не угробь только. Буду беречь, как зеницу ока. Допив свой бокал виски, распрощался с Шауловым и, вызвав водителя, поехал домой. Мысли почему-то коснулись Юмашевой. Она и правда работает на износ, наравне со мной, а то и гораздо больше меня. Но почему-то ни разу не выразила своего недовольства. Я настолько привык, что она рядом, что уже не мог даже представить, как буду обходиться без нее, если вдруг она решит уволиться или заболеет. Эти варианты даже в мыслях никак не формируются в образы. А представить, что это происходит в реальности, и того сродни воплотившемуся кошмару. Надо спросить ее, не хочет ли она сходить в отпуск. В принципе, числа до 10 января я, наверное, смогу ее отпустить. И премию надо побольше ей дать. Чёртов Арай со своими проблемами. Теперь и я задумался. Только не о поиске помощника, а о его сохранении.